Глава 7. Витя. Москва. Сентябрь 2022 года. «Кажется, я знаю, что ты скажешь. Жги». «Ты думаешь, что такому убийце, как Отлучный, было важно держать под контролем весь процесс убийства, и почему он допустил, что жертва умирала без его присутствия, совершенно непонятно?» «Не угадала», — ответил я. Диана подняла брови. «Я предлагаю перестать ассоциировать Отлучного с убийцей, потому что после обследования судна мы узнали очень многое из одного только факта, что убийца не видел наступления смерти. Во-первых, он не является маньяком, потому что процесс умирания жертвы его не интересовал. Во-вторых, он установил какие-то дополнительные способы контроля, которые позволили ему отпустить ситуацию, но при этом он знал, что все пойдет строго по плану. Первое, что приходит в голову, это наличие сообщника в салоне самолета, который осуществлял визуальный контроль. На взлете отделяющие салон от кабины и кухни шторки раздвинуты, и умирающую Ольгу Спиридонову видел весь салон, включая возможного сообщника. Думаю, что в Иркутске и Лос-Анджелесе ситуация была примерно такой же. Он передал яд, убедился, что тот попал в организм, и ушел, оставляя жертву умирать. Не смотрел, не приближался, ушел и даже не обернулся. Он был в себе уверен. Было начало 6-го, и многие уже уехали. Тот самый офис, в котором люди работают до 5 и сваливают по домам. Work-life balance, чтоб его. Раньше люди радовались большой зарплате и интересной работе, а теперь у молодежи на первом месте насыщенная личная жизнь и свободное время для любимого хобби. Мы с Дианой вышли из конференц-зала, чтобы взять по стаканчику кофе. Александра не очень мило улыбнулась нам, намекая, что зря мы приперлись под конец рабочего дня. Кофеварку уже выключили, а печенье и яблоки попрятали в шкаф, чтобы уборщица не наелась. Мы сделали вид, что не надо нам никакого кофе, а пришли мы в кухонную зону просто, чтобы размять ноги. Кажется, секретаря это успокоило. Вернулись в конференц-зал. Я первым делом взял маркер и написал на доске «Сообщник». «Он точно был», — сказал я. «Не мог убийца все пустить на самотек. Особенно в самолете Москва-Пекин. Смотри, цианид пахнет миндалем. У жертвы Ольги Спиридоновой еще нет насморка. Он только разовьется при взлете. Ей ничего не мешало учуять подозрительный запах, но этого не случилось. Так бывает. Не для всех людей цианид сильно пахнет на самом деле». А вот если бы ей что-то не понравилось, если бы она знала, как пахнет цианид, и заподозрила неладное. С жертвой неудавшегося покушения выйти на убийцу легче легкого. Поэтому там был сообщник, который должен был довести дело до конца. «Бред», — сказала Диана. «Как бы он довел?» Я задумался. «Главное — выиграть время», — сказал я. Выкрал бы пузырек, не дал бы навести панику, сказал бы что-то вроде «Ты чего? Кому ты нафиг нужна? Какой цианид? Дай понюхать». Да оно просто пропало. Вылей и забудь, не позорься. «Тогда это сообщница», — резюмировала Диана, «потому что рядом с ней была стюардесса, тоже девушка. В бригаде на том самолете были парни, но они работали в других кухнях. Может быть и девушка. Отравление — это вообще женская стезя. По статистике, 80% отравителей – это женщины. Но среди серийных убийц женщин всего от 6 до 11%. Однако в 20 веке эта цифра вдруг резко перевалила за 60%. Просто в какой-то момент женщины стали чаще убивать, причем в качестве мотивов с равной частотой встречались корысть и жажда власти. Думаю, спрашивать, а что такого случилось с женщинами в 20 веке, не стоит. Но Диана задала правильный вопрос. Девушка там вполне могла быть, и эту версию я отрабатывал. Нет, правду говорю, я пытался найти женский след в убийствах стюардесс. Статистика — вещь упрямая, и о женщинах-убийцах она сообщает следующее. В 80% случаев преступница хорошо знала жертву. И, как правило, при выборе, кого убить, женщина опирается на постулат, что лучшая жертва – слабая жертва, то есть инвалиды, алкоголики, старики и дети. В преступлениях женщины не раскаиваются, когласки не стремятся, в парах не работают, за исключением отдельной группы серийниц, которых так и типизируют, напарницы. Они им окрушничают по корыстным мотивам с подругами. Когда я только получил доступ к материалам дела, то в процессе изучения кое-что меня смутило. И следователь, и прокурор, и судья были женщинами. Даже апелляцию рассматривали дамы. Вроде бы ничего удивительного, и при этом все сделано так плохо, как бывает, когда вредят намеренно или работают очень непрофессиональные люди. Конечно, я проверил, могли ли эти женщины быть заинтересованы в сокрытии преступления или быть убийцами. Второе точно нет. Ни одна из них не бывала в тех местах, где обнаружены трупы, на рейсах их не было, проверял по спискам. Могли скрыть, но для этого нужно было, чтобы все участвующие в деле, следователь, прокурор и судьи, работали вместе, а это невозможно. Опять-таки потому, что вместе дамы работают по корыстным мотивам и не за мзду, а за трофей. Если слышишь стук копыт, это может быть зебра, но, скорее всего, будет лошадь. Так что дыры в этом деле – это не профессионализм конкретных участников процесса, а не тайный заговор женщин, решивших истребить стюардесс. Потом я отрабатывал бортпроводниц по тем же самым спискам, результат аналогичный. Да, женщины чаще мужчин выбирают способом убийства отравления, но при этом жертвы женщин – это чаще мужья, реже дети, но почти всегда родственники или близкие люди, и связь между преступникессой и жертвой крепкая и на поверхности. В нашем случае не совпадает вообще ничего. «Витя», – сказала Диана, – «стесняюсь спросить, но спрошу. Ты сказал, что убийца – миссионер. Вот хоть убей, не понимаю, откуда ты этот вывод вычерпал». Я рассеянно посмотрел на нее и сказал. «Есть четыре типа серийных преступников по мотивационной составляющей. Визионер, миссионер, гедонист и тиран. Чаще всего сам процесс убийства – это попытка заново пережить психотравмирующее событие, как правило, насилие над преступником, произошедшее в его детстве или юности. Но наш убийца не стремился создать шоу, иначе выбрал бы более контактный способ. Кажется, ему умирание было вообще неинтересно. Это характерно только для миссионеров, поскольку все остальные ребята жуть как зациклены на созерцании». Визионер убивает ради убивания, гедонист – ради удовольствия, тиран компенсирует свою неполноценность. Если в преступлении лишить их самого процесса, оно теряет для них смысл. И только миссионеру может быть на это плевать. Ему важнее вычислить жертву, преследовать ее и умертвить, выполнить миссию. Если гедонист убивает ради удовольствия, то его цель ведь может состоять в самой охоте, верно? Не совсем. Ответил я. Акцент у гедониста и миссионера в целом на сталкинге, преследовании. Но миссионер только этим и ограничивается. А гедонисту еще нужно насилие, ему важно мучить жертву. Миссионер же просто жестоко убивает. Не выстрелом в голову, а ядом, когда жертва 5 минут задыхается в агонии, закончила за меня Диана. Да. Диана рисовала черной гелевой ручкой спираль в блокноте. «Убивая, преступник хочет заново пережить болезненный опыт из детства», — задумчиво сказала Диана. Черная спираль разрослась уже наполовину страницы. «Тогда я не понимаю, в чем болезненность опыта у убийцы-стюардесс. Если для него не важно видеть, собственно, смерть жертвы, то как он переживает свой опыт?» «Облегчение приносит выполненная миссия», — сказал я. Убийца всеми силами пытается показать, в чем именно она заключается, а мы, как идиоты, этого не видим. А еще нас, как слепых котят, тычут носом в отлучного. Вот, мол, ваш монстр. Доставайте святую воду и кадила. У меня такое ощущение...» Я замолчал, уставившись на рисунок Дианы. «Отлучный. Три убийства подряд, и в каждом он где-то рядом и пытается сделать вид, что его хата с краю. В Лос-Анджелесе он обеспечил себе более-менее приемлемое алиби, которое при желании может взорвать уголовное дело и заставить его пересмотреть. Особенно если вскроется что-то еще, что уничтожит любовный мотив, положенный в основу обвинения. Но следующее убийство намертво привязывает его к самому процессу, и при всех возможностях он не следит за тем, как умирает Ольга, потому что ему плевать. Да. Если он миссионер, так может быть. Но не надо забывать, что он не просто миссионер, а организованный миссионер. Такой преступник так себя не поведет, он постарается устраниться от преступления, и если это невозможно, откажется от его исполнения, дождется менее опасной ситуации и вернется к замыслу. А пока будет ждать, насладиться преследованием, оно для него почти такое же сладкое, как и факт совершенной миссии. Если бы убийцей на самом деле был Павел Отлучный, то эпизода в самолете не было бы, потому что это против природы организованного преступника. Так мог поступить только неорганизованный. Или нет? Если предположить, что Ольга Спиридонова диаметрально отличается от остальных жертв и мотивом ее убийства стало не то же самое, ради чего он убил Ангелину и Венеру, тогда скорее да, чем нет. В пользу этой версии работает другой вид яда. Изменение модус операнди в части места совершения преступления и... Нет, не сходится. Даже если убийцу теснее, чем с другими жертвами, связывало что-то именно с Ольгой, и ее нужно было быстро и эффективно устранить, он не стал бы делать это против своих убеждений. Не стал бы лезть на рожон. Убийство Ольги Спиридоновой точно так же безопасно для убийцы, как и все остальные. И тот факт, что оно было совершено близко к Отлучному, нужно интерпретировать как индивидуальное действие убийцы, показывающее его слабую сторону. Когда убийца понял, что у Отлучного есть некое алиби в Лос-Анджелесе, он решил намертво приклеить его к следующему эпизоду. Поэтому, едва самолет взмыл в воздух, Спиридонова получила дозу цианида. Модус операнди изменился так радикально не потому, что у убийцы десны чесались от нетерпения, а потому что надо было четче указать на Отлучного. А он, судя по всему, знал, что происходит. Знал, что убийца будет указывать на него, и поэтому у него везде подложена соломка. В Лос-Анджелесе Туманов твердит, что они в одном номере поселились. На борту рейса Москва-Пекин тот же Туманов гарантирует алиби, а в Иркутске Отлучный вообще уезжает за 10 километров от места, где найдут Ангелину Викторову. Но почему-то вместо того, чтобы сообщить в полицию, он демонстрирует, что его хата с краю. Кто так поступает? Диана прервала мой поток мыслей. «Витя, ты выглядишь так, как будто сейчас умрешь». «Сори, задумался». «Может быть, поделишься мыслями? Я-то делюсь с тобой всем». «Да, ты права, прости», — сказал я. Постарался изложить последовательно, каким выводом я пришел. «А ведь ты прав», — протянула Диана, выслушав меня. Он действительно старался как можно дальше от всей этой истории отодвинуться, как будто заранее знал. Как ты считаешь, почему Паша так поступал и почему до сих пор ничего не сказал? «Потому что он тоже жертва», — сказал я. «Перед тем, как встретиться с Павлом, нам нужно поговорить с его супругой, родителями и друзьями». «А что ты хочешь узнать у жены?» — спросила Диана. Ее допрашивали, и она очень подробно на все вопросы отвечала, и потом Соня была против. «А мы ей не скажем», — ответил я и подмигнул Диане. Она округлила глаза. Дурацкая привычка. «Так что ты спросить-то хочешь?» И посмотрела на меня, как ребенок на родителя. Для достоверности еще и носом сочно шмыгнула. «А тебе зачем?» «Я пишу первый выпуск подкаста», — сказала Диана. — И твоя идея пообщаться с Кирой Отлучной станет прекрасным изюмом в моем кексике. Я оторопел. — Ты пишешь подкаст? — Да, — ответила Диана. — За аудиобудущее. Не в телеграмчик же мне отчет выкладывать. Это скучно. Канал будет, конечно же. Я туда доказуху выложу. А вот сам контент — это подкаст, аудио. «Бегаешь и слушаешь, как Диана с Витей расследует дело пилота. Как тебе название, кстати?» «Погоди, погоди», — возмутился я. «Ты делаешь подкаст про расследование и будешь выпускать его сейчас, когда мы в начале пути?» «А почему нет?» «Да потому что нет. А если убийца его будет слушать? Он будет знать, что мы собираемся сделать. Ты ж ему в руки все карты отдашь». Моему возмущению предела не было. Это не просто недальновидно, это глупо. Ну, ладно бы еще книга и то, когда все закончится. Но подкаст практически онлайн? Что за бред? Кому в голову придет публиковать отчет о ходе расследования, пусть частного, пока оно не завершено? «Тебя что конкретно возмущает?» — спросила Диана. «Что его пишу я? Что? При чем тут это?» «Тогда не понимаю. Я не умаляю твоих достоинств. Я тебя даже восхваляю. Допишу эпизод и пришлю тебе, сам убедишься». «Ты делаешь подкаст, который может прослушать убийца!» — повторил я чуть громче, боясь, что она меня не услышала. «Подкаст! В период проведения расследования! Ты в своем уме?» «Книга была бы лучше? Что тебе в подкасте возмущает-то?» «Диана, ты издеваешься?» — спросил я еще громче. «Я не про формат, я про время!» «А что со временем не так?» — заорала Диана. «Я как будто оглох. Но это совершенно невозможно, чтобы она в самом деле искренне не понимала причин моего негодования. Но, судя по ее реакции, кажется, искренней так оно и было». Ей действительно было невдомек, что такого неправильного она собиралась сделать. Она встала из-за стола, схватила свой рюкзак со стула и ушла, хлопнув дверью. Я очистил зубы, смотрел в зеркало и повторял про себя скудный профиль убийцы. Его пока нельзя никому применить. Информации слишком мало, чтобы детализировать характерные черты конкретного человека. На месте преступления, судя по фотоснимкам, преступник следов не оставил. Я имею в виду не пальчики, сперму, мочу, пот, слюну, волосы или кровь. Я имею в виду отпечаток своей личности. Я думаю, что у убийцы есть семья. Супруга, дети — это очень яркая деталь, которая присутствует в каждом преступлении. И вот в чем это заключается. Есть подконтрольная свобода. За детьми, особенно подростками, так контроль и осуществляется. Ребенку предоставляют иллюзию свободы, когда он вроде бы все решает сам, и будь что будет, но вот что будет, давно просчитано и одобрено, и вариантов других на самом деле нет. То же самое здесь. В преступлениях нет тотального контроля. Они словно пущены на самотек, но при этом убийца расчистил пути и убедился, что жертва пойдет именно выбранной им дорогой. Яд сделает свое дело, чтобы не случилось, а следы будут скрыты. Как ему удалось остаться незамеченным в Иркутске? Место обнаружения трупа напротив аэропорта. Там гроздями висят камеры. Но место преступления не входит в область видимости ни одной из них. Есть обзор подходных зон. Камера отеля фиксирует, как жертва выходит из отеля одна – уходит в сторону временного тротуара вдоль строительного ограждения. По нему она должна дойти до следующей камеры над рестораном «Лаунж», но она там не появляется. Встретилась с убийцей где-то посередине? Или он высадился из машины? Дорогу ни одна камера не снимает. Он знал, что там слепая зона. Он там уже был и все вычислил. В Лос-Анджелесе еще проще. Камеры висят на улице, в закоулках их нет. И вот ведь странность. Именно в ту подворотню, где нашли мертвую стюардессу, смотрит всего одна камера, и та далеко на противоположной стороне. Висит низко, проезжающие автомобили загораживают обзор. Вычислить, кто вошел в зону видимости и кто повернул в проулок между домами, можно. Да только вот камеру в тот день сшибли. Как убийца узнал, что там только одна камера? Он там уже был и все вычислил. И сделал так, чтобы даже этой камеры в ту ночь не было. Москва-Пекин. Рискованное преступление, но он настолько в себе уверен, поскольку он знает, что все продумал, все тщательно подготовил. У него не один ребенок, он знаком с вариациями поведения. Если что-то пойдет не так, всегда есть запасной план. Жертва не откажется брызнуть себе в нос нафтизин, потому что она плотно на нем сидит, и любое возражение воспринимает агрессивно, как любая зависимая. Я не знаю, как было на самом деле, но могу предположить, что сначала он культивирует в коллективе отказ от капель, делает ей замечания, заставляет других помочь ей слезть. Она в бешенстве и демонстративно пользуется лекарством на брифинге. Обещает всем, что будет капать только в случае необходимости. Вот следующий раз капнет на взлете, чтобы нос не заложило и уши не стреляли. Вот такая, мать вашу, оториноларингологическая особенность носоглотки. Даже если что-то не так с каплями, даже если они дерьмом будут смердеть, все равно брызнет. Назло бабушке отморожу уши. Убийца манипулирует ее поведением мастерски, заводит ее в ситуацию, когда она сделает все, чтобы принять яд своими руками. Даже если ей помешают, она вырвет флакон и брызнет спасительный раствор в свой чертов нос. Он об этом позаботился и приобрел сообщника, сообщницу, который доведет задуманное до конца, даже не зная, что делает. Я сплюнул пасту в раковину. Ошметок был с примесью крови. Слишком сильно давил на щетку. Он, прилежный родитель, все внимательно изучил, подготовил и срежиссировал. После этого можно довериться ребенку, потому что теперь все безопасно, его присутствие не требуется. Но он был там, где-то рядом, чтобы убедиться, все прошло по плану. Появился к самому финалу, окинул сцену взглядом и, удовлетворенный, ушел. И все же... Выбор локации странный. Дважды улица и один раз борт. Есть несколько криминалистических теорий, которые помогают понять, почему преступник выбирает тот или иной объект посягательства. К примеру, согласно теории возможностей, цель выбирается из-за ее доступности. Окажись замотивированный на изнасилование преступник в глухом темном лесу с беззащитной женщиной наедине, насколько вероятно, что он совершит преступление? Думаю, процентов 100. Ага, вот чувак удивится-то, когда эта женщина достанет дробовик из сумочки и пальнет ему по яйцам со словами «Тебя-то я и ждала». Или другой пример. По статистике, в обычный будний день в России убивает 45 человек, в праздничный – до 90. А вот в новогоднюю ночь эта цифра подскакивает до 250. С чем это связано? Явно не с желанием россиян закрепить новогоднее желание кровавой жертвой. Все ведь знают, что достаточно бумажку с написанным «сжечь пепел в бокал», «выпить, пока бьют куранты», но не торопясь, чтобы не подавиться. Всплеск убийств объясняет теорию рутинной деятельности. Сценарий празднования обычно таков. Хорошо знакомые люди в замкнутом помещении обсуждают животрепещущие темы и при этом выпивают. И есть базовый сценарий убийства. Более 80% всех убийств происходит дома, между знакомыми людьми в процессе употребления алкоголя. Статистика уже позволяет на бутылках писать пугалки. Употребление алкоголя приводит к убийствам. Стало быть, риск убийства повышается пропорционально количеству пьющих в замкнутом пространстве групп. А когда такое количество на максимуме? Правильно, в новогоднюю ночь. Чтобы снизить риск, достаточно в компанию пригласить малознакомых людей, хоть и кажется, что это как раз опаснее. Ну и теория когнитивного представления о пространстве, конечно же, куда без нее. Большинство преступников не совершают злодеяний в местах, которые им малоизвестны или плохо изучены. Какой вывод можно сделать? Наш убийца бывал там, на тех улицах, и не раз. Это, конечно, возможно, если ты работаешь в авиации. Какая еще профессия дает такие возможности? Кажется, никакая. И тем показательнее убийство в самолете. Это самое хорошо известное ему место. По сути, преступник мог убить девушек и в Москве, пока они отдыхают между командировками. Но он сделал это именно на работе, подальше от дома. Все в этом преступлении срежиссировано так, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Это преступление неразрывно связано с авиацией. Почерк. А жертвы выбраны не случайно. Между ними есть связь. Только я ее еще не вижу. Но ничего, увижу. Детектив был настроен скептически. Это невысокий мужчина, чуть за 40. Неприметная одежда, серый свитер, брюки, пыльные ботинки. Он листает свои заметки в планшете с разбитым экраном, сверяется с сообщениями в олдскульном кнопочном телефоне и что-то беспрестанно ищет в потрепанной кожаной сумке почтальонки. Судя по отечному лицу и никотиновым пятнам на пальцах, много курит и вечерами попивает. Я тоже много курю, но никотиновые пятна с пальцев стираю, чтобы ни у кого не было возможности манипулировать мной, пользуясь моей зависимостью. Был у меня однажды такой опыт, когда судья была ужасно, ужасно раздосадована тем, что я притащился с твердым намерением изменить исковое заявление, по которому она собиралась вынести решение в тот же день. Это означало, что надо исследовать все дело вдоль и поперек заново, и прощай скорое закрытие процесса. А у нее горели сроки. И вот она, чтобы наказать, назначила судебное на тот же день, отправила меня курить и забрала, якобы случайно, мой паспорт, чтобы я не смог пройти мимо приставов. Я отсидел в коридорчике возле зала заседания 5 часов. Несколько раз заглядывал в перерывах, но паспорт получить не удалось. Судья, как морская мурена добычу, утащила его с собой в совещательную комнату. Секретарь пожимала плечами. Приставы на выходе из здания суда гарантировали мне, что впустят обратно после перекура, но это было слишком рискованно. Они имели право этого не делать. В туалете я курить не осмелился, и все из-за каких-то пятен на пальцах. «Да где же моя жевательная резинка?» — ворчал детектив, роясь в сумке. «Андрей, позвольте я вас угощу своей», — спросила Диана и вновь пододвинула ему розовую баночку «Ментос». «О, нет-нет, благодарю, у меня с никотином», — ответил он. «Бросайте курить, похвально», — сказала Диана и подняла большой палец вверх. Наивная девчонка. Да у него уши в трубочку свернулись, и жвачка с никотином — это жалкая замена вожделенному процессу попыхтеть. Пятна на пальцах у бросающих курить исчезают раньше, чем пропадает пачка сигарет из сумки. «Андрей, пойдемте на улицу и нормально покурим», — предложил я. Андрей благодарно посмотрел на меня и вскочил с места. «Я бы вообще предпочел работать на воздухе», — сказал он. «Можно прогуляться в парке, тут есть один, недалеко. Небольшой, уютный. И дымить можно без остановки, да?» — спросил я. Мы вышли из офиса и встали возле урны. Я помог Андрею прикурить. «А вы как же?» «Я не хочу». «Ну ладно. Вы спросили у меня, оценивал ли я риск виктимности. Оценивал. Давайте по порядку. Бригады бортпроводников в рейсах Москва-Лос-Анджелес, Москва-Пекин и Москва-Иркутск — пересекаются в 6 персоналиях, при этом сами жертвы ни разу на этих рейсах вместе не работали. «Вы хотите сказать, что вы проанализировали расписание всех бортпроводников компании за все время?» — спросил я. «Не за все время», — ответил Андрей, — «только за 2018 год, когда были совершены убийства». «Тогда толку от этой выборки. Мотив преступника мог образоваться намного раньше, и, скорее всего, так оно и было». «Возможно», — сказал Андрей, но кое-что интересное я выловил. Готов поделиться. Давайте. Схема сложная и немного странная, но все же. Итак, экипаж образует 2 бригады – пилоты и бортпроводники. С первыми все просто, их только 2, и мы знаем, что на 3 рейсах был только отлучный. Это константа номер 1. С бортпроводниками все сложнее, их намного больше. На 50 человек в салоне 1 бортпроводник. Учитывая вместимость дальних рейсов, а каждый из интересующих нас рейсов был именно дальним, бригада бортпроводников составляла примерно 8 человек. Здесь тоже есть константы – Евгения, Михаил и Мария. «Насколько я знаю, это совершеннейшая случайность», – сказал я. «Там вроде как рандомно ставят в бригаду». «Верно», – ответил Андрей. «И какой вывод вы сделали?» Я попросил поднять информацию о формировании бригад на те самые рейсы. Ну, знаете, вдруг там были просьбы кого-то поставить, кого-то убрать, и ничего. Это в самом деле случайно сформированные бригады. Никто не просился на замену или с кем-то в паре работать. Совершенно случайно. Раз жертва сама на борт не просилась, а, соответственно, цели провоцировать убийцу у нее не было. Так риск виктимности оценили, правильно вас понимаю? «В целом, да. Вы не согласны?» Он взял 2-ю сигарету. Я понял, что остановить это будет невозможно, поэтому предложил все же пройтись по улице, чтобы организм получил хоть какую-то пользу. Андрей согласился, потому что ходьба не мешает курить. «Учитывая, что мы имеем дело с организованным преступником, риск виктимности повышается не когда жертва провоцирует убийцу, а наоборот, когда их отношения нейтральны в глазах других людей. В такой момент совершить преступление проще, безопаснее. Поэтому, если бы условно Венера просила снять ее с рейса с Павлом Отлучным, потому что он проявляет к ней мужской интерес, то ее последующее убийство вызвало бы подозрение. В данном случае риск не в отличающемся поведении жертвы, а наоборот, в обычности». Андрей кивнул. «Я думал об этом, да, и поэтому проверил формирование бригады пилотов. и там, если не считать просьбы отлучного заселить его в другой отель, ничего экстраординарного не было. «Все как раз-таки нейтрально». «Не соглашусь», — ответил Андрей, причем уж не знаю зачем, свое мнение, что ли, хотел подчеркнуть, но его голос прозвучал в точности как голос диктора, объявляющего станции в метро. Я посмотрел на него. Он был не спорящим, не агрессивным и даже не раздраженным. Глазами он искал одобрения, тоном привлекал внимание к словам, которые противоречили его языку тела. Невербальная коммуникация — это 90% формы сообщения, а слова — лишь 10%. И при этом у нас нет спора, мы обсуждаем теории, которые могут помочь нам выйти на преступника. И что же пытается сказать Андрей? Доказать свою значимость, опровергая мои выводы? На это действительно стоит потратить время, браво. Странный чувак. «Кстати, про заявление отлучного по поводу отеля», — сказал я, меняя тему. «Вы проверяли, действительно ли все кровати в номерах аэроотеля не годятся для людей высокого роста?» «Нет, не проверял. Но такая практика повсеместна. Пилоты вправе выбрать гостиницу, в этом ничего такого нет». «Ну, не нравится ему в аэроотеле, мне бы тоже не понравилось. Там та еще дыра. Внутри симпатично, находится недалеко от аэропорта, но снаружи сарай сараем». «Ничего не сарай», — возразил я. «Я смотрел на фотках. Обычная гостишка. Для работы самое то». Андрей растянул губы в той самой улыбке. «Ты ничего не понимаешь, простак». «Ну да, точно. С этим кандидатом в члены команды каши не сваришь. Он при любом удобном случае будет включать всезнайку. Синдром Гермионы Грейнджер. Это командировка у пилота, коих в месяц штук 20. Если вы летаете пару раз в год, то для вас поселиться в сарае невелика потеря, но для экипажа комфортный отель — это гигиеническая необходимость. Они же всю жизнь в гостиницах проводят. Не будешь привередливым, всю жизнь проведешь в сараях». «Ну окей, допустим». «А почему вы проигнорировали слова отлучного о том, что в Лос-Анджелесе их с Тумановым заселили в один номер? Вы ведь занимались сбором доказательств. Это алиби». «Это вам так Туманов сказал?» — спросил Андрей. «Да». «Это неправда». «Что неправда? Что они вместе жили или что вы проигнорировали эти сведения?» «Они не жили вместе», — сказал Андрей. «Я был там, в этом отеле. Когда мы собирали сведения, я туда съездил и проверил. Туманов темнит, и почему, никто толком понять не может». «Ну а почему вы не зажали в угол отлучного?» «Еще как зажал. Я сказал, что я был в том отеле, осматривал тот самый номер. Там одна кровать, и она полуторная, не двуспальная. Соответственно, либо они спали вместе на одной довольно узкой для рослых парней кровати, либо спали в разных номерах. Отлучный сказал, что в документах ошибка. Номеров было не два, а один, и Туманов ошибается, номер был другой, с двумя раздельными кроватями. Но как же ошибка, когда я своими глазами видел авансовые отчеты по той командировке? У Туманова и Отлучного разные номера». «Что не мешало им действительно проживать в одном номере?» Андрей развел руками. «Ну, тогда им стоит объяснить, что они делали в одном номере, если уж такое алиби заявлено. Однако Туманов почему-то настаивает, что их туда официально заселили, причем не в тот номер, который значится в документах. Мы не могли вынести такое доказательство в суд, поскольку прокурор разбил бы в пух и прах. В подтверждающих документах черным по белому написано «разные номера». «А это мог быть подлог?» – спросил я. «Какой подлог?» – не понял Андрей. «Ну, бухгалтерия берет и исправляет документы делов-то». «Но там же и первичка от отеля. Как ее исправить?» «Моя очередь, наивный малый. Это тебе опытные бухгалтеры еще не рассказывали про соревнования «подделай подпись директора за 3 минуты». А еще как с помощью вареного куриного яйца сэкономить на изготовление поддельной печати организации, когда контрагент забыл поставить оттиск на документе, а в налоговую срочно надо предоставить оригинал. Кажется, я читал в деле, что документов из отеля не было», — сказал я. «Да было все, просто они не в пользу отлучного. Мы и сказали, что их нет». «Странно», — сказал я. «Что странного?» «Ну, вот вы утверждаете, что в авансовом отчете о той командировке в Лос-Анджелес есть документы из отеля, где сказано, что парни проживали в разных номерах. При этом отлучный говорит, что в одном, это же подтверждает второй пилот. И вы не цепляетесь за эту возможность и не пытаетесь доказать, что у отлучного было алиби. Вы могли хотя бы проверить, не ошибся ли отель с инвойсом. Так я же вам говорю, я был в том отеле, специально летал в Лос-Анджелес, заходил в номер, где проживал Туманов. Это номер на одного? Это совершенно ничего не значит, ответил я. Отель мог поменять кровать. Были две двуспальные, стала одна полуторка. Тоже верно. А бумаги отеля вы проверяли? Спросил я. Кто же мне их покажет? Все через одно место. Но это на самом деле особого значения не имеет. Важно вот что. Даже если Туманова и Отлучного поселили в одном номере, Павел в нем не ночевал. Именно поэтому Туманов не вспоминает визуальные образы, а лжет, выдавая сказанные ему слова за увиденное своими глазами. Почему лжет, непонятно. Может быть, из чувства товарищества, а может быть, он настолько себя убедил, что провел с Павлом ночь в одном номере, что это ему кажется реальностью. Важнее другое, где той ночью был Павел Отлучный? В квартире Вити. Кабинет. Я пока не буду смотреть в твои записи по делу, они меня не интересуют. Ты еще очень далек от истины. Преступно далек. Так не годится профессионалам. Впрочем, это не моя проблема. Меня интересуют твои бумаги. Как ты документируешь свою жизнь, что считаешь важным, а что нет. В кабинете есть простенький серый зернистый сейф, в котором наверняка лежат наличные... Какие-нибудь акции, облигации, загранпаспорт и диплом. Как же хочется узнать, угадываю я уже тебя или еще могу ошибаться. В толстых серых канцелярских папках с твердой корочкой аккуратно сложенные файлы документы. Так, на автомобиль, на бытовую технику, договор аренды квартиры. Кстати, сумма не очень большая, наверное, за счет района. Ближе к центру было бы дороже процентов на 40. А то и на все 50. А что у нас здесь? Другая папка, медицинская. Распечатанные результаты анализов, обследований, консультации у врачей. Это мне пригодится. Я фотографирую свежие документы. Следующая папка, последняя на этой полке, настоящее сокровище. Я даже поверить не могу, что держу в руках эти документы. Это подарок, Виктор, самый настоящий подарок. Предмет, лежащий в моем кармане, все еще остается со мной. Время пока не пришло. Лепесток сухой лилии я кладу в кухне на варочную панель. Настало время поговорить. Витя, Москва, сентябрь 2022 года. Кира Отлучная встретила нас с Дианой возле подъезда. Она выгружала из джипа продукты в тележку. Рядом стояла угрюмая девочка и держала бумажный пакет с логотипом супермаркета «Вкусвилл», из которого торчал лук-порей. «Илона, я тебе клянусь, если ты не изменишь выражение лица, то этот лук достанется тебе», — сказала Кира, и девочка погрустнела еще сильнее. Кира забрала у нее пакет. «Давайте я вам помогу», — сказал я и взялся за тележку. Во многих домах в подъездах есть продуктовые тележки, которые соседи сперли в магазине неподалеку и заботливо поставили возле лифта. Вывозишь ее на парковку, загружаешь все из багажника и везешь до двери квартиры. Очень удобно. Смышленые воришки. «Буду благодарна», — улыбнулась Кира. Илона и Диана поплелись следом за нами. Семья Отлучных проживала в районе метро «Аэропорт» в северном округе Москвы в новостройке с просторным холлом, отделанным мраморными плитами молочного цвета. Мы поднялись в квартиру. Огромная, с недавним дорогим ремонтом и нашпигована всем, чем только можно. Я насчитал 4 комнаты и кухню-гостиную, 2 санузла и, по-моему, 4 балкона. В одном из санузлов стояла колонна, стиральная и сушильная машины, одна на другой. Я вообще никогда таких не видел вживую. Очень, наверное, удобно и быстро. А еще экономит место. Не надо на лоджии натягивать веревки или ставить сушилку в коридоре. Илона, самая старшая из дочерей Павла и Киры, после луковых угроз разговаривать с матерью отказалась, однако все же выгрузила в холодильник продукты, пока Кира готовила для нас чай. Две другие дочери были на занятиях и в саду. Закончив, девочка встала напротив матери в молчаливом ожидании новых приказов. «Илона, клянусь рыбами, я тебя накажу. Что ты устроила? Уйди с глаз». Илона закатила глаза и смылась. «Вчера притащила из школы букет двоек», — сообщила Кира. «Я ее лишила всего имущества. Хотела вычеркнуть из завещания, но еще не успела. Теперь бойкот». «А сколько ей?» — спросила Диана. 10, — ответила Кира. «И еще тот самый возраст не начался. Я представляю, что с нами будет, когда ей гормоны шандарахнут в голову». «Будет непросто», — сказала Диана. «Но все через это проходят». «Все проходят через это с мужем, а я одна». Она поставила на стол тарелку с нарезанными фруктами и чайник с заваренным чаем. Я тут же стянул дольку яблока. Поесть я не успел, в отличие от Дианы, которая принудила меня остановиться на заправке, чтобы купить себе гигантский хот-дог. Ела она его аппетитно, с причмокиванием, потом еще долго пыталась оттереть с красно-черной рубашки с карманами пятно от кетчупа. Так теперь с ним и ходит, как будто ей в грудь выстрелили. Кира тем временем продолжила. «Поэтому да, я как следует насела на Соню, чтобы она начала уже двигаться. 2 года я слушаю клятвенные обещания провести повторное расследование. И никуда с места не сдвинулись. Вообще никуда. А денег в грохана». «Вы сейчас работаете?» — спросил я. «Конечно», — ответила Кира и даже, кажется, фыркнула, мол, как иначе. «Я в декрете сидела по 2 месяца с каждым ребенком. Моя бы воля... Рожала бы под рабочий стол, сразу няням в руки». «А кем вы работаете?» «Директором», — ответила Кира. «Ну, не в смысле, что я директор компании. Я директор технического департамента в нефтегазовой корпорации. У нас много департаментов и, соответственно, много директоров». «А у вас сейчас есть няня?» Кира кивнула. «Да, и не одна. Младших они водят в школу и сад, и на кружки тоже. Старшая вроде как сама справляется, но у меня большие сомнения теперь». «Вы работаете из дома?» «Как все сейчас, гибридно. 2 дня из дома, остальное в офисе. Сегодня у меня отгул, утром ездила к врачу, днем навещали Пашу, а потом за продуктами в магазин». Кира не производила впечатления человека угнетенного или в панике. Ничего подобного. Она была собрана, деловита и полна сил. Наверное, должность обязывает. Но все же ее муж осужден за тяжкие преступления, отбывает срок, и это может сказаться не только на ее семейной жизни, но и на карьере. Если я правильно понимаю, то нефтегазовый сектор, как правило, с сильным государственным участием. И там очень тщательно подходят к репутации кадров, особенно высокопоставленных, не под угрозой или должность Киры. «А на вашей работе как сказалась вся эта история?» – спросил я. «Никак», – ответила Кира. «Когда Паше вынесли приговор, на работе уже все знали. Дело ведь освещалось в прессе, будь она неладна. Извините, Диана, не ваш адрес, конечно. В принципе. Ну вот, все знали. И понимали, что меня уволить нельзя. Я единственная кормилица 3 несовершеннолетних, практически мать-одиночка. Если бы меня уволили, то я могла бы пойти в СМИ и рассказать об этом. В какой-то мере пресса меня защитила, так что пусть живут. Руководство, конечно, было недовольно и намекало мне на варианты. Я сказала, что готова их рассматривать только ультимативно. Гоните, разберемся. Никто не стал. Сейчас уже, конечно, все забыли и всем плевать. Только новеньким говорят, что вот Кира отлучная, у нее муж-маньяк». «Вы не развелись?» «С какой стати? Паша не виновен, не он убийца». «А кто?» — спросил я. Кира замерла. «Да-да, вопрос непростой, но вы, Кира, сами ведь это сказали. Если построить фразу так, что не он убийца, то резонен вопрос. Если не он, то кто? Когда не знаешь, говоришь, он не убийца, подразумевая, он не убийца, а хороший человек». «Откуда мне знать?» — спросила она. «Ну вот и мы не знаем. И как же быть? Как освободить Павла?» — спросил я. Кира свела брови. «Вы хотите сказать, что это я должна вам сказать, кто убил тех стюардесс?» «Если знаете, конечно, должны», — ответил я. «Мы же одно дело делаем, или нет?» «Но я не знаю». «Вы помните, как Павел рассказывал вам про совместное проживание с Тумановым в Лос-Анджелесе? Вы не подумали, что у Павла с Романом были отношения?» – спросил я. Вопрос провокационный, и реакция на него мне очень не понравилась. Кира засмеялась, да так ярко и громко, что аж пришлось голову кверху задрать, чтобы высмеять весь абсурд этой ситуации. Кира как будто опасалась, что, отреагируя она натурально, никто не поверит. «Кто? Паша с Ромой? Ну вы даете! Нет, конечно. Не было у них никаких отношений. Они и действительно жили в одном номере, это их авиакомпания поселила вместе. Так бывает, какой-то сбой». «Почему же Павел это отрицает?» «Потому что Паша не считает нужным что-то доказывать. Он невиновен. Доказывать должны прокуроры, а не он. Это его позиция, и я его за это уважаю». Она не врет, глаза по горизонтали влево, обращается к аудиальной памяти. «Значит, на эту тему был разговор с Павлом». «Так, нет, стоп, остановись. Нельзя только по глазам делать выводы. Это дополнительная информация, а не стопроцентный факт. Только в сериале «Обмани меня» разговор со свидетелем происходит в стерильной обстановке, где ему просто некуда смотреть, и глаза двигательные реакции чистые и непорочные. В обычной жизни человек может посмотреть вправо не потому, что врет, а потому что там кошка сблевала шерсть или молоко из кастрюли побежало. Было бы намного проще, если бы Павел объяснил ситуацию», — возразил я. «Но не будет он этого делать», — ответила Кира с нажимом. «И это странно, Кира. Кажется, что ему просто нечего сказать, понимаете? Так это воспринял суд». «Вот ваша задача как раз доказать, что все не так». «Моя задача — составить профиль преступника и доказать, что Павел под него не подходит», — ответил я. «А пока все, что у меня есть на руках, свидетельствует об обратном. Он идеально вписывается». «Не может быть!» «Но это так?» Взгляд у Киры стал настороженным. Она взяла чашку, налила в нее чай и поставила перед собой. «Я, конечно, лгал. Уже было ясно, что Павел не убийца. Но об убийствах он знал, и мне нужно было понять, почему он не пошел в полицию, почему позволил себя оговорить и сел в тюрьму, почему он покрывает преступника». Диана принялась тереть пятно на рубашке, я предпочел на это не смотреть. Но краем глаза заметил, что в кармане рубашки у Дианы лежит телефон. Странно, она обычно его держит в руках, не выпуская ни на мгновение. «Давайте ваши вопросы», — сказала Кира. Диана оставила рубашку в покое и включила диктофон. «У меня не создалось ощущения, что Павел Отлучный – идеальный семьянин, как заявляли Кира и другие свидетели со стороны защиты в уголовном процессе. Кира, конечно, пыталась его таковым представить, однако дьявол, как всегда, напортачил с деталями. В их семье плохим полицейским была именно Кира, а это значит, что на ее плечах лежало бремя непростых решений – вроде лишить Илону всего компьютерного имущества, чтобы она впредь думала, чем рискует, когда не отвечает на уроках в школе. При этом ответственность за домашку тоже была на Кире, поскольку график Павла не способствовал привитию дисциплины ребенку. Получается, что в глобальных вопросах отец присутствовал как символ власти, фактически же правителем была и остается Кира. В отношении малышей она же. Ну, понятное дело, отводят в сад и школу няни, забирают тоже. Но контролировать-то процесс мог бы и Павел. И снова нет, поскольку его график не предполагал надежности. Он мог лететь в то время, когда нужно было проследить за детьми. Зато Паша занимался платежами. Потому что эту часть общих обязанностей можно выполнять с любым графиком. Он погашал все счета, вел семейный бюджет, выбивал скидки и льготы. Он же занимался формированием семейного фонда, накопления и имущества. Зарегистрировался на фондовой бирже, получил статус квалифицированного инвестора, подбирал акции, облигации, вкладывал в них выделенные деньги и контролировал, чтобы фонд рос и пополнялся за счет дивидендов и купонов. У них была еще одна квартира, сдача ее в наем также занимался Павел. Не реже одного раза в месяц детей куда-то нужно было водить – зоопарки, театры, цирки. Делал это Паша, причем с большим удовольствием. Вот примерно про походы в зоопарк на суде и говорили. Показывали фотографии, где Павел с младшей дочерью на шее стоит возле жирафа, а рядом Илонка и ее средняя сестра тянут отца за края футболки в разные стороны. Идеальный семьянин. Кира настолько подробно и тщательно описывала эту часть жизни мужа, что мне стало даже как-то неудобно. Она словно оправдывалась за то, что Павел в чужих глазах выглядит не таким уж превосходным отцом и мужем, каким она сама его видит. «У Павла бывали депрессии?» – спросил я. «Нет, никогда», – ответила Кира. «Он никогда не падал духом. Не ныл, что все плохо и жизнь кончилась. Даже когда у нас были проблемы с беременностью, второй дочерью, Паша был бодр, оптимистичен, говорил мне каждый день, что ничего страшного не произойдет, даже если у нас родится дочь-инвалид. И он был прав. Ничего страшного не произошло. Все поправимо». А вот этого в материалах дела вообще не было. У отлучного ребенок-инвалид? Что это значит для дела? Если инвалидность сопряжена с круглосуточной помощью, то это очень серьезный аргумент в пользу Павла. Потому что любящий родитель будет стремиться продлить свою жизнь, чтобы заботиться о ребенке, который сам этого сделать не может. Тогда Павел вполне мог стараться держаться подальше от дурно пахнущей истории с трупами стюардесс. Но логичнее было бы заявить в полицию и обложить себя государственной защитой. И это никак не вписывается в дальнейшее развитие событий с оговором и молчаливым принятием. Как он собирался заботиться о ребенке, находясь в тюрьме? С другой стороны, кто сказал, что Павел именно любящий родитель? И кто сказал, что средняя дочь отлучных нуждается в непрестанной заботе? Инвалидность бывает разной. Кира, не хочу показаться бестактным, но вынужден спросить. Вы сказали, что ваша средняя дочь с инвалидностью. Она нуждается в постоянном уходе в связи с этим? Спросил я. Кира улыбнулась и ответила спокойно. Нет, не нуждается. В принципе, этого вполне достаточно, но надо было сформулировать вопрос иначе, чтобы выяснить, в чем именно заключается неполноценность девочки. Как это сделать теперь? Никак. Любые вопросы будут излишними. Понял, спасибо. Вернемся к Павлу. Резкие смены настроения для него характерны? Нет, Паша очень стабильный человек. Если у него и бывали плохие настроения, то его не шатало из стороны в сторону. Скажем, просыпался не в духе и весь день ходил немного подавленным. Что ему не мешало преодолевать препятствия и творить день ровно таким, каким он его спланировал. Паша очень целеустремленный мужчина. Если страдать так весь день... Ну, не страдать, рассмеялась Кира. Он вообще никогда не страдает. Бывает, что просто нет настроения, и да, на весь день. А на утро снова все хорошо. А как часто такое случается? «Очень и очень редко», — сказала Кира. «Сейчас, наверное, чаще. Когда человек в тюрьме, это способствует, сами понимаете. А можете чуть подробнее рассказать про плохое настроение у Павла? Это случалось после рейсов, перед ними, после каких-то событий или ни от чего не зависело?» — спросил я. Кира призадумалась. «Знаете, скорее, что ни от чего это не зависело, на мой взгляд». Я помню один день, когда Паша посреди отпуска прямо совсем себя в руки взять не мог. Мы были на отдыхе в Таиланде. Как понимаете, никаких рабочих рейсов запланировано не было. Мы плавали в божественно теплой воде, наслаждались солнцем, сочными тропическими фруктами, свежайшими морепродуктами. Все было прекрасно. И тут в один день Паша проснулся какашкой. Мы это так называем, наши плохие настроения. Вот какашка, и все, никаких причин. И помочь нечем, надо просто перетерпеть. К концу дня он уже и сам устал от этого. На утро все было снова прекрасно. Я запомнила, потому что в отпуске мы обычно оттягиваемся на полную катушку, и никогда такого не было. Только в тот раз. «И никакие земные удовольствия это исправить не могут?» — спросил я. Кира снова задумалась. «Не уверена», — наконец ответила она. Но вот в тот именно день мы ничего особо и не пробовали. Провалялись на пляже, ну, очень условно провалялись. Когда ты с детьми, то иной раз не можешь себе позволить роскошь есть ножом и вилкой, не то что валяться в свое удовольствие. А когда был тот отпуск? «Летом 2018-го», — ответила Кира. «Можете уточнить месяц, числа?» «Да, это было начало июня». «Длинные отпуска для родителей с детьми доступны только летом, сами понимаете». Эпизод какашки случился между вторым и третьим убийством. Если Павел не убийца, то почему же его накрыло? Мои мысли шатались из стороны в сторону. До разговора с Кирой я был твердо убежден, что отлучный не мог быть убийцей. И у меня были аргументы, а теперь они заметно ослабли. Постпреступное поведение у организованного миссионера требует как раз иного. Наступает период расслабления. Убийство Ольги Спиридоновой совершено 4 мая, к началу июня уже прошел месяц, до нового убийства меньше 2 недель. Может быть, начиналось вызревание нового преступления? Он думал, что у него есть время. Между первым и вторым преступлениями прошло 2 месяца. До конца июня можно расслабиться, как минимум. Но тяга вдруг стала невыносимой, поглотила его полностью, и внутренний голос требовал: «Ты убьешь и сделаешь это в ближайшее время». Он целый день спорит с собой, выторговывает себе этот месяц, чтобы не сокращать срок между убийствами. Он не идиот, он знает, что так слетают с катушек. Но внутренний психопат берет свое. 14 июня он снова убьет. Он мирится с этим решением и на следующий день уже чувствует себя намного лучше. Вполне логичное объяснение ситуации. Я занервничал. Я все-таки зря взялся за это дело. Не могу отделить зерна от плевел. Тут нужен психолог, который хорошо разбирается в людских душах. Что я могу наванговать, когда еще вчера все было предельно ясно, а теперь снова черт знает что? Да, отлучный мог просто проснуться в плохом настроении и все. Ровно, как говорит эта Кира, безо всяких привязок к убийствам. А ваш отпуск длился всего 12 дней. У Павла ведь уже рейс состоялся 14 июня. «Паша уехал, а мы еще 2 недели отдыхали», — сказала Кира. «Вообще-то он должен был сделать 3 рейса и сразу вернуться к нам, но его задержали». «А тревожность Павел испытывал?» «Ну, перед рейсом, да. Беспокоился, чтобы все прошло хорошо. Он гиперответственный. Переживал за экипаж». Бывали случаи гоп-компании, когда подбирались совсем зеленые, но самоуверенные работники, с которыми рейс превращался в ад. Он очень ответственно подходит к работе, для него это крайне важно. Он ведь пилот, большая ответственность. «Я немного о другом спрашиваю», — сказал я. «Девушки из экипажа убиты. Павел по этому поводу что говорил?» «Только факты», — сухо ответила Кира. «Он говорил, что случилось, но никак это не оценивал. Девушек ему было жаль». «Ну да, конечно». «Павел суеверен? У него есть какие-то приметы, которые его могли насторожить?» — спросил я. «Нет», — ответила Кира. «Он вообще ни во что из этого не верит. Ни в последний рейс, ни в бабу с пустым ведром, ни в черную кошку, ни в списке пассажиров, ни во что. Говорит, что это придумали люди, которые ищут повод попереживать». «А он таких поводов не ищет?» «Нет». «Вы с ним разговаривали?» «Большего оптимиста, чем Паша, отыскать невозможно. Он даже сейчас, сидя за решеткой по обвинению в тяжких убийствах, уверен, что все будет хорошо». Я перелистнул блокнот, в котором делал пометки. Кира сказала: «По обвинению. А это на самом деле не так. Павел сидит за решеткой, будучи осужденным за преступление. Его ни в чем не обвиняют, потому что уже осудили». И слова Киры могут означать одно из двух. Либо она не придает значения терминам обвинения и осуждения, либо она в самом деле уверена, что Павел невиновен, и самый страшный признаваемый для Павла статус – это обвинение, которое должно закончиться оправданием. Так или иначе, с реальностью она не согласна. «Кира, а Павел использует при разговоре жестикуляцию?» Кира засмеялась. «Как вы узнали?» «Он ненавидит, когда люди что-то руками показывают. Его это бесит. Всегда говорит, что человеку дан рот и язык, чтобы словами объяснить, что нужно сделать и куда идти. Терпеть не может жестикуляцию». «Вот тебе раз. Но должно быть совершенно наоборот». «А какую марку одежды он предпочитает?» — спросила Диана. «Масс-маркет», — сказала Кира и закатила глаза. «Говорит, лучше чаще менять, чтобы не надоедало. У него есть какие-то приличные и дорогие вещи, которые я дарила. Ну, ремни, запонки, сумки, кошельки. Но ему все это как-то по боку вообще. Вот очки он любит качественные. Это прямо пунктик. Исключительно авиаторы от Ray-Ban. Для пилота очки очень важны. Солнце в небе яркое. Тут понятно, выбор бренда может и не быть элементом статусности, потому что качественное стекло многократно лучше защищает зрение. Если взять дешевые подделки, то они могут не спасти глаза от ультрафиолета. Хорошие качественные очки от Ray-Ban стоят не так дорого для пилота с зарплатой под 500 000. Если бы были недорогие аналоги, Павел мог выбрать и их. Но авиаторы — это именно модели Ray-Ban. Они придумали их фишка, которую скопировали многие в угоду моде. Приверженность классике — отдельный пунктик людей с паранояльным психотипом, как и жестикуляция. Они машут руками, используют направляющие и ритмообразующие движения. Им хоть локти сзади свежи, они все равно умудрятся, потому что целеустремленные и не ведают преград. Если говорят «иди вперед да побыстрее», то обязательно покажут, куда идти и с какой скоростью. На суде бортпроводницы говорили, что у Паши были отношения с теми женщинами, которых, как утверждает следствие, он убил. «Вы знали об этом?» – спросил я. Кира моргнула и коснулась кулона в виде посеребренной монетки на шее. «Знала, конечно. У нас открытый брак. Паша волен спать с кем хочет, как и я. С соблюдением определенных правил, конечно же». «Ничего себе. Вы подтверждаете, что у Павла были романы со всеми тремя девушками? С Ангелиной, Венерой и Ольгой? Вы знаете, странно, что этот вопрос задали только вы. Мы не обсуждали личности конкретных девушек. Я знаю, что они у Паши были, но кто конкретно, не мое дело. Поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть я этого не могу». «Откуда у него в машине оказались трусики жертв?» — спросил я. «Это одно из правил», — сказала Кира, даже как-то вызывающе громче, чем следовало, словно она этим гордилась и снова сжала в пальцах кулон. «Мы позволяем друг другу спать с другими только при условии, что они знают о нашем браке. Пашины любовницы знают, что Паша женат и что жена не против. Мы не лжем друг другу и своим партнерам. Говорим правду и просим у них в качестве доказательства нижнее белье. У меня в машине тоже есть коллекция боксеров мужчин, с которыми спала я».